Тогда как женщины им бояться нет резона. Уверяют себя, когда их убивали, они стояли себе и в ус не дули. Второй аргумент ментального характера даже интереснее. В обоих случаях первой раны с лихвой хватило бы, чтобы свалить жертву на землю и прикончить. Такую рану я называю первичным надрезом. Вот тут Ариана поставила точку на скатерти. Оружие – острый скальпель. Рана была смертельной. Скальпель? Ты уверена? Адамберг, нахмурившись, наполнил бокалы, пытаясь отделаться от неуместных эротических грез. Уверена. А когда убийца вместо ножа или бритвы выбирает скальпель, это значит, что он умеет им пользоваться, и ему известен результат. И тем не менее она нанесла еще два удара Диале и три пайки. Эти надрезы, я назову их вторичными, были нанесены, когда жертва уже лежала на земле, поэтому они не горизонтальны. «Я внимательно тебя слушаю», — сказал Адамберг, не дожидаясь, пока Ариана его об этом спросит. Она подняла руку, прося передышки, глотнула воды, потом вина, потом опять воды и снова взялась за ручку. Вторичные надрезы свидетельствуют о том, что убийца позволил себе роскошь перестраховки, то есть налицо стремление к образцово-показательному результату и, по возможности, безупречному исполнению, а избыточный контроль, проверка для очистки совести, безусловные пережитки школьной дисциплины, ведущие к неврозу перфекционизма. «Да», — сказал Адамберг, подумав, что Ариана вполне бы могла написать книгу о компенсаторной кладке в пиренейской архитектуре. Это жажда совершенства, всего лишь защита от угрозы окружающего мира. И она, как правило, привилегия женщин. Угроза? Жажда совершенства, проверка мира. Такие симптомы наблюдаются лишь у незначительного числа мужчин. Вот я, например, проверила сейчас, хорошо ли закрыта машина, а ты нет. А также, что ключи в сумке, а твои где? Ты в курсе? «Полагаю, что на месте висят, на гвоздике в кухне». «Ты полагаешь?» «Да». «Но не уверен». «Иди ты, Ариан, поклясться я не могу». «По одному этому, даже не видя тебя, я могу заключить с погрешностью 12%, что мы европейцы, ты мужчина, а я женщина». «Проще все-таки посмотреть». «Не забывай, что убийцы Диалы и Пайки я не видела». Но это женщина. Ростом 1,62 м, с вероятностью 96%, исходя из результатов сопоставления наших трех параметров. Вывод сделан при допущении, что средняя высота каблуков 3 сантиметра. Ариана отложила ручку и выпила вина, глотнув воды до и после. Остаются следы от уколов на руке. Адамберг взял ее роскошную ручку, но ограничился отвинчиванием и завинчиванием колпачка. Уколы сделаны для отвода глаз. Преступница, возможно, пыталась представить их наркоманами и направить следствие по ложному пути. Шито белыми нитками, тем более, что укол всего один. Ну, Мартье-то поверил. Если уж на то пошло, она могла всадить им героин. А может, у нее его не было? Отдай мне ручку, ты ее сломаешь, а она мне дорога. Как память о бывшем муже? Именно. Адамберг перекатил ручку по столу, и она застыла в 3 сантиметрах от края. Ариана убрала ее в сумку к ключам. Кофе будешь? Да, попроси еще мятной настойки и молока. Ну, разумеется, Адамберг поднял руку, подзывая официанта. «Все остальное — мелочи», — продолжала Ариана. «Думаю, убийца — дама в возрасте. Молодая женщина не рискнула бы остаться ночью наедине с такими парнями, как Диала и Пайка, и, к тому же, на пустынном кладбище». «Действительно». Адамберг тут же вспомнил о своем намерении переспать с Арианой, не отходя от кассы. И, наконец, я считаю, как и ты, что, скорее всего, она не чужда медицине. На это указывает не только выбор скальпеля в качестве орудия убийства и умение вонзить его прямо в сонную артерию, но и использование шприца, твердой рукой вколотого в вену. Она расписалась трижды. Официант принес кофе, и Ариана занялась приготовлением смеси. «Ты не закончила?» «Нет, я припасла тебе небольшую загадку». Ариана задумалась, барабаня пальцами по скатерти. «Не люблю говорить, когда я не уверена». «А я как раз это предпочитаю». «Возможно, у меня есть доказательства ее безумия. И более того, объяснение природы этого психоза. Во всяком случае, она достаточно безумна, чтобы разделять миры. От этого остаются следы». Убийца поставила ногу на грудь пайки, чтобы нанести последние надрезы. Она натирает подошвы воском. Адамберг посмотрел на Риану бессмысленным взглядом. «Она натирает подошвы воском», — повысила голос его собеседница, как будто надеялась вывести комиссара из спячки. На футболке пайки остались следы воска. «Я слышал. Я пытаюсь понять, при чем тут ее миры?» «Я дважды с таким сталкивалась. В Бристоле и Берне мужчины натирали подошвы своих ботинок несколько раз в день. Чтобы прервать контакт между собою и грязью, земли и мира, пытаясь на свой лад обособиться, защититься». «Расщепиться?» «Я не зацикливаюсь на раздвоении личности. Но ты прав». Мой клиент из Бристоля недалеко ушел от двойняшек. Самоизоляция, создание непроницаемой прослойки между телом и землей, напоминает их внутренние перегородки, особенно если речь идет о земле, на которой совершено преступление, или о земле мертвецов, то есть о кладбище. Но это еще не доказывает, что наша убийца каждый день натирает себе подошвы воском. Только ее омега, если она двойняшка. Ошибаешься. Альфа стремится отгородиться от почвы своих преступлений, тогда как омега совершает их. Отгораживается воском. Адамберг скорчил недоверчивую гримасу. Воск воспринимается как непроницаемый материал, защитная пленка. Какого он цвета? Синего. Лишнее доказательство того, что преступница – женщина. Туфли из синей кожи обычно выбираются к деловому, строгому костюму, того же оттенка, который носят представительницы целого ряда профессий, вроде секретарш и чиновниц. Авиация, преподавательский состав, религиозных школ, больницы, далее по списку.